Глава 22. Тогда Давид сказал: «Здесь будет храм Господа Бога, и на этом жертвеннике израильтяне будут совершать всесожжение». Давид приказал собрать всех переселенцев, которые жили в Израиле, и назначил каменотесов, чтобы они готовили камни для строительства Божьего храма. Он запас железа для гвоздей, которые пошли на створки ворот и для крепежей, и столько меди, что сосчитать было невозможно. И кедровых бревен было без счета, ведь жители Сидона и Тира поставляли Давиду кедры в изобилии. Давид сказал: «Мой сын Соломон еще молод и неопытен, а храм, который надлежит построить для Господа, должен быть самым знаменитым и великолепным на всей земле. Я должен все приготовить». И потому в конце своей жизни Давид многое приготовил для храма. Он позвал своего сына Соломона и заповедал ему построить храм для Господа, Бога Израилева. Так сказал Давид Соломону: «Сын мой, я хотел сам построить храм для имени Господа, моего Бога, но ко мне было слово Господа. Ты пролил много крови и вел немало войн. Не ты построишь дом для имени моего, потому что ты пролил много крови предо мной. Но у тебя родится сын, и он будет вести мирную жизнь, и я буду защищать его от всех врагов, которые его окружают. Его имя будет Соломон, и я дарую Израилю мир и спокойствие во время его правления. Он построит храм для имени моего, он станет мне сыном, а я ему отцом. Я навеки утвержу его царский престол в Израиле. Так пусть будет Господь с тобой, мой сын. Тебе будет сопутствовать успех, и ты построишь храм Господу, твоему Богу, как он и обещал. Пусть он дарует тебе мудрость и разумение и поставит тебя править Израилем и блюсти закон Господа, твоего Бога. Тебе будет сопутствовать удача, если будешь соблюдать и исполнять установления и предписания, которые дал Господь через Моисея Израилю. Будь твердым и стойким. Не бойся, не страшись. Несмотря на все трудности, я запас для Божьего храма 100 000 талантов золота, 1 000 000 талантов серебра и столько меди и железа, что и сосчитать невозможно. Я заготовил бревна и камни, а тебе придется собрать еще больше. Есть у тебя и множество работников, каменотесов, каменщиков и плотников, и все они знатоки своего ремесла. Золото, серебра, меди и железо у тебя без счета. Действуй, и да будет с тобой Господь». Давид приказал всем предводителям Израиля, чтобы они помогали его сыну Соломону. «Господь, ваш Бог, с вами. Он даровал вам мирную жизнь повсюду. Он отдал в мои руки всех жителей этой страны, и она покорилась Господу и его народу. Так устремитесь всем сердцем и всей душой к Господу, вашему Богу. Постройте святилище Господа, вашего Бога, и перенесите ковчег Господнего договора и священную Божью утварь в храм, который будет построен для имени Господа.